чё ж ты расселся-то? Друг закадычный, — удивился старик. — Пошли, будешь принимать хозяйство. По описи сдавать не буду, поверишь на слово. Ну, в избе тут смотреть нечего, горшки, черепки, печь русская одна штука. — А что ты, брат, не весел? — Не здоровится мне, — пожаловался Иван Сергеевич. — Без дела сидишь, вот и не здоровится. Сейчас вот получишь место, заболит голова, так все хвори мигом и отлетят. За мной! В крытом дворе Петр Григорьевич ткнул пальцем в машину, еще новый патрол Ниссан, и заметил грязь на дверце, смахнул рукавом. Автомобиль японского производства. Один. Пробег 22 000. Только ездить некуда. Летом еще кое-как, а зимой... Он потянул брезент, раскинутый на какой-то конструкции. Показалось оранжевое крыло. Дельтаплан. Две штуки. Один новый, еще не облетанный, другой полетал. Старик внезапно ткнул Ивана Сергеевича в бок и рассмеялся. «Да ты же помнишь! Это же ты со шведами прилетал? Я перед этим как раз горбанулся и самолет свой повредил. А тут, гляжу, вы летите. Думаю, дай-ка подставлю под вертолет, а потом новый истребую». «Истребовал. Теперь запасной есть». «А нечего на чужой аэродром без радиообмена садиться?» Иван Сергеевич вспомнил тот скандал. Но в связи с ним вспомнилось и августа. Петр Григорьевич привел его по тропинке к высокому снежному холму без единого следа и каких-то намеков на вход. Просто сугроб. «Тут пасека в Амшанике стоит. Пчелки живут. 96 колодок семей». «Скоро придет весна, где-нибудь в начале апреля, выставишь в ливаду, зажужжат пчелки, и расцветет душа». Эх! Похоже, ему было не сладко оставлять место и уезжать. «А куда ты теперь, Петр Григорьевич?» — спросил Афанасьев. Старик только махнул рукой и затопал на берег в сторону бани. «Баня! Одна штука!» Корыто из нержавейки одно. На крыше лазерная установка для запуска летающих тарелок. Ну, это ты и потом разберешься. Сейчас еще рано запускать. Там я написал подробную инструкцию. Он спустился под берег, прыгая и махая руками, позвал знаком. «Это твоя главная обязанность», — ткнул пальцем в прорубь со светлой, все камушки на дне, как на ладони, водой. «Зимой обязанность все время раздалбливать лед, чтобы днем и ночью чисто было. И гляди, не вздумай шкурой накрывать, чтобы не замерзал. Пусть вода открытая стоит». «А зачем?» — спросил Иван Сергеевич. «Мало ли что, путник пойдет, напиться захочет». «Какой здесь путник?» «Ну, чтоб рыбе дышать», — нашелся старик. «Или какой водолаз вздумает проплыть, выглянет на свет Божий». «Водолаз? Да что ты все дивишься?» — весело разозлился Петр Григорьевич. «Привыкай. Если сказано «бурундук» — птичка, значит, птичка. И не задавай вопросов. Драгам вообще не полагается много знать. Есть обязанности хранить пути дороги. Вот и храни, чтобы не нарушили. Ну, идем дальше». Они снова вернулись к дому. Старик открыл дверь внутри крытого двора, где тарахтела электростанция. Заботливо глянул на приборы, потрогал ладонью кожух цилиндра, как трогают лоб, определяя температуру. «Сердце всей заимки!» — похвастался. «Не будет электроэнергии, ни телевизора посмотреть, ни тебе света включить. За стеной аккумуляторный цех». Он распахнул оббитую железом дверь. «Будешь заряжать. На этой полке севшие аккумуляторы, на этой заряженные. Все просто. Взял, проверил электролит, плотность, зарядил и поставил». «Зачем?» — изумился Афанасьев. «Для чего?» «Ты не спрашивай. Заряжай, и все. Прорубь долби и заряжай».